22. Чтобы добраться до Сатре, Камилле пришлось вновь гнать грузовик в гору, к другому перевалу. Но дорога оказалась не такой трудной, более широкой, ровной, с более плавными поворотами. Здесь начинались совсем другие горы, не похожие на горы Прованса. Не доезжая 10 километров до перевала Круа-От, грузовик попал в полосу холодного, густого, как молоко, тумана. Салиман и полуночник попали в чужие края и теперь озирались с любопытством и настороженностью. Видимость была ограничена, грузовик ехал медленно. Полуночник с чувством превосходства разглядывал низенькие, вытянутые в длину домишки, распластанные на темных склонах. В 4 часа они миновали перевал, а еще через полчаса Камилла доставила их в Сатре. «Куча дров, куда ни глянешь, одни дрова!» — ворчал полуночник. «На что им столько древесины?» «Им приходится топить почти круглый год», — объяснила Камилла. Полуночник сочувственно покачал головой, для него это было непостижимо. В 8 часов хозяин кафе в Сотре повернул ключ и открыл свою дверь. Большая гладкошерстная собака вертелась рядом, путаясь у него в ногах. Они собирались пойти поужинать. «Представляешь, пес, девушка за рулем грузовика. Удивительное дело, правда? Ничего хорошего из этого не выйдет. А те два болвана, которые едут с ней, разве они не могли бы сами вести машину? На этих троих без слез не взглянешь. Что ты об этом думаешь? Фургон для перевозки скота, провонявший насквозь, и в нем она. Уму непостижимо, и ночью ей приходится спать в одном помещении с негром и стариком». Хозяин кафе повесил тряпку на сушилку для посуды. «Что скажешь, пес?» — продолжал он. «Как думаешь, с кем из них она спит? Только не говори, что ни с кем, ни за что не поверю». «Вероятнее всего с черномазом. Да уж, она не слишком разборчива. Негр смотрит на нее так, словно она богиня. Интересно, зачем эти трое сюда приперлись и весь день приставали к добрым людям со своими дурацкими расспросами? Какое они имеют отношение к папаше Серно? Ты случайно не знаешь?» «Вот и я не знаю». Он погасил последний светильник, вышел на улицу, застегивая куртку. К ночи похолодало до 10 градусов. «Ну и как тебе эта история? Ведь это ненормально, когда кто-то так интересуется покойником. Ты согласен, пес?» Было холодно и ветрено, поэтому Салиман накрыл ужин в кузове, вытащив ящик, задвинутый между двумя кроватями, и превратив его в стол. Камилла охотно уступила Салиману право заниматься стряпней. Кроме того, он в случае необходимости чинил мопед, ездил за продуктами, запасался водой. Камилла протянула ему свою тарелку. «Мясо, помидоры, лук», — объявил Салиман. Полуночник откупорил бутылку белого вина. «Раньше, в древние времена, люди не готовили еду», — начал Салиман. «Черт подери! Опять!» — взревел полуночник. «И не только люди, но и другие живые существа тоже». «Да мы знаем», — перебил его полуночник, разливая вино. «Адам переспал с Евой, с тех пор им всю жизнь приходится вкалывать, добывая себе хлеб насущный». — Я не об этом, — возразил Салиман. — Это совсем другая история. — Да ты же выдумываешь все свои истории. — Ну и что? Разве их рассказывают по-другому? Может, ты даже знаешь как? Камилла озябла и, почувствовав, что дрожит, пошла за свитером. Дождя не было, но стоял густой туман, и мельчайшие капельки воды моментально пропитывали одежду, которая прилипала к телу, словно мокрое белье. Повсюду пищи было предостаточно. «Ешь не хочу», — продолжал Салиман, — но человек все забирал себе, ничего не оставляя крокодилам, и они стали жаловаться на его жадность и прожорливость. Для очистки совести бог зловонного болота решил убедиться во всем сам и, приняв облик крокодила, отправился разбираться в этом деле. 3 дня терпел он голод, потом призвал к себе человека и сказал: «Отныне, человек, ты будешь делиться с другими». «Черта с два!» — ответил человек. «Какое мне дело до других?» И разгневался тогда бог зловонного болота и лишил человека вкуса к свежей крови и сырому мясу. Вот с той поры человек и стал варить и жарить все, что хотел положить в рот. На это у него уходит много времени, а крокодилы наслаждаются довольством и покоем в своем царстве сырого мяса. «Похоже на правду», — обронила Камилла. «Тогда человек, униженный тем, что отныне может питаться только жареным да пареным, взвалил всю работу на женщину. А вот я, Салиман Мельхиор, не таков. Я добрый, потому что я черный. Кроме того, у меня нет женщины». «Наверное, так и есть», — согласилась Камилла. Салиман умолк, сосредоточившись на еде. Вскоре его тарелка опустела. «Да, похоже, люди здесь живут не слишком разговорчивые», — заметил он и протянул стакан полуночнику. «Потому что тут слишком сыро», — объяснил полуночник, налив ему вина. «Они нам ни слова не сказали». «Им просто нечего сказать», — медленно проговорила Камилла. «Они знают меньше, чем мы. Слышали новости по радио, вот и все. Если бы что-нибудь знали, обязательно сказали бы. Ты можешь мне назвать хоть одного человека, который что-то знал бы и не рассказал? Хоть одного?» «Нет». «Вот видишь, они сообщили нам все, что им было известно, что тот бедолага был учителем в Гренобле, что 3 года назад, выйдя на пенсию, поселился здесь». — Да, вышел на пенсию и переехал сюда, — задумчиво повторил полуночник. — Его жена родом из этой деревни. — Это нам ничего не дает. — Мы топчемся на месте, — проворчал Салиман. — Так и сгнием тут, как перезрелая фига, упавшая с дерева. Разве не так? — Не станем же мы и дальше торчать посреди этой чищобы, — воскликнул полуночник. — Давайте продолжим наше перемещение по дороге, как его, роуд-муви. Выследим мерзавца и схватим за задницу. — У тебя что ни слово, то глупость! — заорал на него Салиман. — Черт побери, мы даже не знаем, где сам Массар, не говоря уже о его заднице. Может, он где-то рядом, а может, ушел далеко вперед или дышит нам в затылок. Или бьет поклоны в какой-нибудь церкви. — Не горячись, малыш. — Да пойми ты, наконец, мы же вот-вот потеряем его след. Нам не за что зацепиться. У нас даже нет возможности узнать, кто прирезал старика. Массар или хрен знает кто еще. А если убийцу уже нашли, и полиция в курсе, что это, например, жена Сырно или его сын, в таком случае что мы тут делаем в этом грузовике? — Едим и пьем, — спокойно произнесла Камилла. Полуночник наполнил ее стакан. — Осторожно, — напомнил он, — это вино только кажется безобидным. — Мы абсолютно ничего не знаем, — кричал Салиман, все больше распаляясь. — Ничего не знаем, однако. Невозмутимо расселись тут, как ни в чем не бывало. Часы идут, а мы не трогаемся с места. Скоро ночь, и она тоже пройдет в полном неведении. — Успокойся, — посоветовал ему полуночник. Салиман пришел в замешательство, потом в отчаянии уронил руки на колени. — Неведение, — ровным голосом проговорил он, — отсутствие знаний или представлений, например, о том, что можно или должно знать. Незнание, неосведомленность. «Именно так», — подтвердила Камилла. Полуночник принялся скручивать папиросы, аккуратно проводя языком по краю бумаги. «Пора нам двигаться дальше», — сказал он. «Делать нечего, надо поговорить с полицейскими, которые занимаются убийством Серно. Они где?» «В Вилар-де-Лансе». Салиман пожал плечами. «Ты считаешь, полицейские возьмут на себя труд показать тебе документы по этому делу? Или рассказать о выводах медэксперта? Не надеюсь, они расскажут. Ни мне, ни тебе, ни ей». «Да я и не надеюсь», — поджав губы, ответил полуночник. «Зато не сомневаюсь, что они возьмут на себя труд проверить наши документы и выкинуть нас вон». Он протянул одну папиросу Камилле, другую Салиману. «Не можем же мы им сообщить, что выслеживаем Массара», — продолжал Салиман. «Как ты думаешь, что они сделают с негром, стариком и женщиной, водителем грузовика, которые гонятся за ни в чем не повинным человеком, собираясь сказать ему пару слов?» «Они отправят их за решетку». «Совершенно верно». Салиман надолго умолк, затягиваясь папиросой. «Три человека, и ни одному из них ничего не известно», — снова заговорил он несколько минут спустя, грустно покачав головой, — «как три невежды из басни». «Из какой басни?» — спросила Камилла. «Из той басни, что я собираюсь сочинить. Я назову ее «Три невежды». «Понятно». Салиман поднялся и принялся расхаживать по фургону, заложив руки за спину. «На самом деле нам нужен собственный полицейский, особенный, не похожий на других, такой, чтобы дал нам всю нужную информацию, но при этом не вставлял палки в колеса и не мешал преследовать вампира». «Мечтать не вредно», — ехидно заметил полуночник. «Да, это просто мечта. Химера», — проворчал Салиман. «Несбыточная мечта, неосуществимая фантазия». «Вот-вот», — поддакнул старик. «Но если человек не мечтает, он пропадет. Без мечты он ни на что не годен». Молодой человек толкнул створку кузова, выбросил окурок. Камилла выкинула свой окурок, приподняв брезент. «Я точно знаю, о чем ты мечтаешь», — проговорила она. Голос Камиллы звучал тихо, едва слышно. Салиман резко развернулся и уставился на нее. Девушка сидела, подавшись вперед, опершись локтями на колени и крутя в руках стакан. «Ты не понимаешь. Я говорю о сыщике». «И я тоже». «Об особенном сыщике, о том, что хорошо бы такого найти». «Я такого знаю». «Ты шутишь?» «И не думаю шутить». Салиман вернулся к ящику, служившему столом, и, очистив его, поднял крышку. Встав на колени, он принялся что-то в нем искать, пока не извлек пакет со свечами. «В этом грузовике темень хоть глаз выколи», — проворчал он. Он зажег фитилек, накапал немного воска на дно тарелки и поставил в нее три свечи. Камилла по-прежнему крутила в руках стакан, взбалтывая остаток вина. В отблесках свечей Камилла показалась Салиману еще красивее. Она сидела в изголовье его кровати, и ее профиль четко выделялся на фоне серого брезента. Подумав о том, что впереди целая ночь, и ее предстоит провести рядом с девушкой, отделенной от него только матерчатой перегородкой, Салиман почувствовал легкое головокружение. Он поспешно уселся на кровать полуночника напротив Камиллы. «И давно ты знакома с этим полицейским?» Камилла подняла глаза и взглянула на юношу. «Лет 10, наверное». Он тебе друг или враг? Скорее, друг. Впрочем, теперь уже не знаю. Я его очень давно не видела. Он действительно особенный? Камилла пожала плечами. Он не похож на других. Не такой, как все полицейские? Хуже. Не такой, как все люди. Надо же! — воскликнул Салиман, несколько сбитый с толку. — И какой же он этот, твой, полицейский? Из тех, что не отличаются особой щепетильностью? — Нет, он очень даже щепетильный, но не слишком принципиальный. — Ты хочешь сказать, он продажный? — Вовсе нет. — А что тогда? — Да то, что он особенный. Только это я и хочу сказать. — Не заставляй ее повторять, — остановил Салимана полуночник. — Разве таким разрешают служить полиции? Их не выгоняют? — Он очень способный. — Как его зовут? — Жан-Батист Адамберг. — Старый? — Какая разница, — перебил полуночник. Камилла подумала, посчитала, загибая пальцы. — Ему лет 45 или около того. — А где он сейчас, твой особенный сыщик? — В Париже, в комиссариате 5-го округа. — Инспектор? — Комиссар. — Правда, что ли? — Правда. — А этот тип, Адамберг, он сможет нас вытащить, если что? Он влиятельный человек? — Он очень способный, я же тебе сказала. — Ты можешь ему позвонить? Ты знаешь, как с ним встретиться? — У меня нет ни малейшего желания с ним встречаться. Салиман удивленно уставился на Камилу. Тогда зачем ты мне о нем рассказала? Потому что ты меня достал своими вопросами. А почему ты не желаешь с ним встречаться? Потому что я не желаю его слушать. Ладно. А почему нет? Он негодяй, да? Нет. Он придурок? Камилла снова пожала плечами. Она рассеянно водила пальцем над огоньком свечи. — В таком случае что? — потерял терпение Салиман. — Почему ты не желаешь его слушать? — Я тебе уже говорила, потому что он особенный. — Не заставляй ее повторять, — вступился за девушку полуночник. Салиман вскочил, он был вне себя от раздражения. — Ей решать. Захочет повидаться с тем парнем, значит, повидается, а нет, значит, нет, — мягко проговорил старик, притронувшись посохом к плечу Салимана. — Вот так-то. — Черт! Плевать на то, что он особенный, какое мне до этого дело? — вскричал Салиман. — А что будет с душой Сюзанны? Ты подумал о душе Сюзанны? — спросил юноша, резко повернувшись к Камиле. Она же навеки останется в зловонном болоте вместе с крокодилами. Тебе не кажется, что она оказалась в непростой ситуации, а? — Ну, насчет этого болота нельзя быть совершенно уверенным, — заметил полуночник. — Мы с тобой 100 раз об этом говорили. — А ты не думал о том, что Сюзанна на нас рассчитывает? — продолжал Салиман. — Может, в эту самую минуту она гадает, что мы сейчас... поделываем. Думает, может, мы о ней забыли и сидим себе, винцо попиваем, наплевав на все и на всех, и на нее в том числе. — Нет, Соль, я так не думаю, — ответила Камилла. — Ты так не думаешь. Тогда зачем ты здесь? — А ты не помнишь, чтобы вести грузовик? Салиман выпрямился, отер пот со лба, он нервничал. И злился, он страшно злился на Камиллу, возможно, потому, что желал ее и не находил способа преодолеть эти чертовы последние метры, разделявшие их. Хоть бы Камилла подала ему какой-нибудь знак, но никакого знака от нее он так и не дождался. Как это ни прискорбно, Камилла обладала безраздельной властью над ними и их грузовиком. Она была вольна соблазнять мужчин, вести фургон и даже преследовать убийцу, если бы только захотела позвонить своему особенному сыщику. Немного придя в себя, Салиман опустился на кровать. «Неправда. Ты с нами не только за тем, чтобы вести грузовик». «Да, это неправда». «Ты здесь из-за Сюзанны. Ты здесь из-за Лоуренса. И из-за Массара тоже, потому что его надо остановить прежде, чем он еще кого-нибудь отправит на тот свет». «Вполне возможно», — откликнулась Камилла и, допив вино, поставила пустой стакан. «Вероятно, он уже завалил кого-то еще», — настойчиво продолжал Салиман. «Но мы можем никогда этого не узнать. Мы не можем получить никаких сведений о вампире, с которым в этих краях только мы хорошо знакомы и которого только мы можем задержать». Камилла встала. «Конечно, если ты позвонишь тому полицейскому». «Пойду-ка я спать», — сказала Камилла. «Дай мне мобильник». «Ты решила ему позвонить?» — просияв, воскликнул Салиман. «Нет, я хочу поговорить с Лоуренсом». «Да плевать на него, на твоего траппера!» «Мне нет». «И все-таки, подумай хорошенько, Камилла. Сомнение — наслаждение мудрых. Хочешь, я расскажу тебе историю про человека, который не знал сомнений?» «Нет, я не хочу», — вставил полуночник. «Я тоже не хочу», — подхватила Камилла. «Мудрость — это такая скука». «Тогда не размышляй. Действуй. Храбрость — наслаждение сильных духом». Камилла улыбнулась, чмокнула Салимана в щеку, на секунду в смущении застыв перед полуночником, потом схватила его руку и крепко сжала, и исчезла за занавеской. «Черт!» — выругался Салиман. «Да чего упорная!» — восхищенно прокомментировал полуночник.